Глава 104. Тяжелый реликт. Как долго он ждал этого мгновения. Старый мастодонт под названием Дон Кихот дернулся, выплевывая ввысь тяжелые стальные капли. Огромные, но гораздо более увесистые, чем предполагают дилетанты башни, шевельнули механикой, давая отдачу. Теплое местное море дернулось рябью. Наверное, удивилось невиданному в этих местах сифазному грохоту. Это ведь недалекое и мрачноватое японское, навсегда запомнившее Цусиму, или убийственно жаркое яванское, ведающее тяжестью тюгов сверхтяжелых линкоров страны восходящего солнца. Хлопки когда-тошних армат пиратских республик — вот все, что слышали эти воды. Но разве что смешной скрежет, забытый всеми первой империалистической войны, испано-американское, понятное дело. Так что в плане экзотики все оказалось на уровне. Бывший президент, цельный когда-то Бразилии, мог бы сейчас гордиться. Тогда, много лет назад, он, оказывается, сделал у штатов неплохую покупку. Несмотря на более чем почтенный возраст, Дон Кихот произвел великолепный и результативнейший залп. Поклонники старины могли смело задирать нос перед любителями высокотехнологичных крылатых ракет. Кучность падения 6 первых снарядов была столь великолепной, что сразу 2 умудрились взорваться непосредственно в южной части шлюза. Теперь оставалось вывести из строя северные створки Пабло Мигуэля, служащие последней заплатой, сдерживающей воды озера Гатун. Следуя полученной молнии, линкор перезарядил орудие и произвел еще один залп, добивающий. В этот раз 2 снаряда из 6 не взорвались вообще, но даже инерции этих мамонтов хватило на то, чтобы пройти сквозь воду под углом и снести створку шлюза, отгораживающую от падения вертикальный столб воды. Теперь ничего не мешало водам озера катиться вниз. Если бы не недавняя модернизация с постройкой дополнительного шлюза около устья, то все озеро могло бы без помех вылиться в Тихий океан. Между прочим, получился явный казус с точки зрения футурологии. Ведь дополнительный шлюз строился в основном в качестве контрмеры против будущего подъема уровня океанской воды в результате ожидаемого всеобщего потепления. Сейчас он обязан сработать в обратном плане. Еще один из снарядов уничтожил здание управления шлюзами вместе со всеми находящимися внутри. Ну что ж, надобности в этом здании в ближайшее время не возникало. С его пультов оказалось просто нечем управлять. Что касается людей, с глобальной точки зрения человечество все еще не ахнуло с кривой восходящего роста своего количества. Так что в масштабах планеты потеря нескольких десятков особей восполнялась в течение малой толики той же секунды, в коей произошел взрыв. С точки же зрения божественной справедливости все было вообще идеально. То есть не прошло и получаса с момента, когда штурмовые части панамской полиции выбили с объекта какое-то партизанище отребье, порядком прополов его ряды. И только считанные минуты прошли с того мига, когда они достреляли нескольких оставленных отступившими раненых. И тут их накрыла явившаяся практически с небес смерть.